«Мда, знал, что ты какой-то не такой, но чтобы так», — вздохнул Вертухов, перебирая документы. «Вот объясни мне, как ты набрал 100 из 100 баллов в каждом тесте, да потом ответил на все билеты, в том числе дополнительные». Экзаменаторы в шоке. «Они вроде как проверяли тебя и не заметили, чтобы ты как-то списывал. И вот они не могут понять, действительно ли ты так хорош, или же они не смогли понять, как ты сжульничал. Мда, а это так-то косяк. Не подумал, что из-за моих столь впечатляющих результатов может возникнуть подобная ситуация. Хотел как лучше, показать себя невъебенно крутым как на экзаменах, так и на сдаче нормативов. А тут на те, сам себе создал проблему на пустом месте. И что, разве такого ни разу не бывало?» Решил спросить я. «Ни разу. Набрать 100 баллов в одном, максимум двух тестах, а в остальных очень близко к этому результату, это да, такое бывало не раз. Ты же умудрился сдать все экзамены по обеим частям на лучший результат. Вот скажи честно, списывал?» «Нет, все дело в идеальной памяти. Я просто прочитал все учебные материалы и поэтому столь легко сдал вступительные экзамены. В школе все так же было. Из-за этого меня учителя одновременно обожали и ненавидели, так как я чуть ли не спал на уроках из-за скуки». «Хм», полковник отложил документы в сторону и взял папку, которую открыл и начал изучать ее содержимое. «И правда, есть такая отметка с пояснением. Тогда к тебе нет никаких вопросов. Однако хочу тебя предупредить, что некоторые наши преподаватели с сомнением отнесутся к твоим способностям, а кое-кто будет уверен в том, что ты все же как-то умудрился списать. Помни об этом. Надо было быть чуть скромнее. Впрочем, сейчас уже ничего не исправить, будем работать с тем, что есть. Учителя в школе тоже много чего пробовали сделать со мной, а в итоге сдались и перестали меня донимать. Здешние преподаватели тоже попробуют меня надломить, но зубы пообломают. Будут и особо упертые и необучаемые, но их я как-нибудь стерплю. Что ж, если сдашь нормативы столь же хорошо, то считай лычки младшего сержанта твои», — сообщил мне Вертухов. «Мы всегда трем лучшим поступающим на первый курс выдаем хотя бы временно эти лычки. Если они показывают, что способны справиться с возложенной на них ответственностью, то со временем повышаем до сержантов. А если нет, то это ведь лишь временное назначение, всегда можно курсанта понизить обратно до рядового. Ввиду того, что у нас пока нет никого лучше тебе, ты первый кандидат в младшие сержанты». «О, а вот это действительно хорошие новости. Я как раз настроился на сержантские лычки. Спрос больше, но и возможностей тоже. Опять же можно отдавать приказы, и другие младшие сержанты будут со мной на одном уровне. Самое то, чтобы почистить коллектив, если у нас заведется одна или больше гнид. Таким мы устроим веселую жизнь и выживем из училища. А может, перевоспитаем, но такое случается слишком редко. Увы и ах. Постараюсь не разочаровать вас», — сказал я полковнику. «Только давай на сдаче нормативов без больших сюрпризов, хорошо? Это замечательно, что ты хочешь показать себя во всей красе, но ты и так уже выделился среди других поступающих. Много внимания тоже вредно». В целом я был полностью согласен с полковником. Незачем создавать дополнительные проблемы своим хвастовством. Могут не понять некоторые преподаватели и однокурсники. Однако я не для того так долго и тренировался, чтобы скромничать. Если я лучший из лучших, то это нужно демонстрировать, а не прятать. Плевать на проблемы, совсем разберусь так или иначе. Поэтому выложусь на полную и, надеюсь, поставлю пару рекордов. «Постараюсь», — сказал я, чтобы хоть немного успокоить Вертухова. «Очень на это надеюсь. Что касается твоей идеальной памяти, то занесем в твое личное дело отдельным пунктом. Крайне полезное умение, которое может пригодиться во многих ситуациях. Главное, чтобы ты не только все запоминал, но и понимал, анализировал полученную информацию и делал какие-то выводы. Впрочем, с этим у тебя вроде как нет проблем. Не жалуюсь, как говорится. А теперь поговорим серьезно. Мне надо изгаляться тут всякими метафорами и недомолвками, или ты в курсе подпольных боев училища?» «В курсе. И про то, что каждый курсант должен пройти через бой на смерть. Это сильно упрощает дело. В общем, у тебя теперь имеется освобождение от этих боев. Ты чужой крови уже попил. Ни хрен на тебя переводить пожизненно осужденных и смертников. Они на дороге не валяются, ресурс ограниченный. Нечего тебе доказывать. У тебя яйца из стали, и это уже все преподаватели знают, так как я ознакомил их с необходимой информацией. Хочу заметить, что у не менее половины меньше крови на руках. А уж чтобы кто-то в одиночку расправлялся с убийцами единой церкви, да магов седьмого ранга давил на машине. Так что кроме проблем будет тебе уважение и почет, боевые офицеры ценят и знают таких людей, как ты. И вернемся к подпольным боям. Освобождение у тебя есть, но если появится желание себя показать или будущим подчиненным продемонстрировать, что их командир та еще зверюга, милости просим. Но знай, что нужные люди будут в курсе твоих способностей, так что на ставках ты огромные деньги все равно не заработаешь. А вот это несправедливо, господин полковник, возразил я. Между прочим, на таких боях куранты как минимум здоровьем, а то и жизнью рискуют. И заработанные деньги это достойная награда за победу. Вы же собираетесь лишить меня возможного заработка, лишь бы кто-то там не проиграл на ставках против меня. Неправильно это. Ну ты какой правильный. Хочешь, чтобы люди ничего не знали о твоих способностях заранее? Просто не хочу, чтобы вы заранее оповещали, что против меня точно не надо ставить. О том, какой я особенный, и так информация уйдет, вон уже и экзамены сдал ан высшую отметку. Но не все поверят, особенно если я решу сразу поучаствовать в серьезном бою. А мне и надо пару боев выиграть с хорошим гонораром. Все равно потом люди поймут, что лучше ставить на меня, а не против меня. Извольте не лишать будущего курсанта потенциально заработанных денег. Хрен с тобой. Так что есть правда в твоих словах, не убудет от тех людей, если немного проиграют. Но и ты меру знай, не ставь на себя слишком много, понял? Так точно, вот это уже разговор, а то решил он значит мне малину подпортить. Я на этих боях надеялся свою личную кубышку открыть и начать складывать туда деньги. Да, семья без денег не оставит, но иметь личные средства не только приятно, но и тупо практично. Некоторые вещи, на которые я буду тратить деньги, лучше скрывать ото всех, от греха подальше. Емельянов предложил мне небольшое дело по сборке и модификации байков, но мне это было неинтересно, да и реализовать было трудно с моей учебой. Однако есть более интересные варианты с получением солидных доходов и обрастанием связями с различными людьми. На это мне и нужны деньги. Так что жди подпольный турнир, Витязь в деле. Еще немного поболтав с Вертуховым, я все же вышел из здания. Артур, что стоял возле машины и курил, тут же бросил сигарету и наступил на нее ногой. Я спустился по лестнице и двинулся в сторону байка, но тут мне в грудь прилетела крупнокалиберная пуля. Глава 16. Медичи, ну, когда я упал на лестницу и больно стукнулся головой и спиной, то первой мыслью я обматерил неизвестного Стрелка и всю его родословную. А уже второй я подумал, какого хрена я еще жив. Ответ нашелся быстро после того, как я проморгался после удара головой, а то все плыло перед глазами. У меня на груди лежал мой артефактный клинок, который появился перед грудью в тот самый момент, когда пуля уже почти попала в меня. Меч принял на себя пулю, я же считаю и вовсе отделался легким толчком. Каменная лестница и то мне оставила шишку на голове и синяк на спине. Однако в эту секунду я осознал всего одну вещь. Стрелок же наверняка видит, что он меня нифига не убил, вон даже ворочаюсь и кручу головой, а значит, перекатываюсь вправо, что далеко не очень-то удобно делать на лестнице. Но зато вторая пуля проходит мимо и попадает в камень. Дальше же звучат уже пистолетные выстрелы. Артур среагировал и заметил Стрелка, после чего открыл огонь по его позиции. Из-за этого тот уже не мог стрелять по мне и наверняка сейчас пытается улизнуть, завалив дело. Я же кое-как поднимаюсь на ноги и хватаю меч за рукоятку, и тот сразу возвращается в форму кольца. Из училища выбегает один из охранников с пистолетом в руках, а мой телохранитель тем временем спиной приближается ко мне, одновременно перезаряжаясь и смотря в то место, откуда стрелял Стрелок. «Артур, откуда стрелял этот ублюдок?» – спросил я. «Оттуда, но мы. Револьвер мне и бегом за этим гадом. Живьем брать суку». Было видно, что Артур не очень хочет выполнять мой приказ, ему надо жизнь мне сохранить, с чем он практически не справился, а тут еще я решил поймать моего несостоявшегося убийцу, но перечить не стал, лишь подбежал к машине, открыл дверь, немного повозился там, пока я окончательно приходил в себя и анализировал, как нам лучше заходить в здание, где был Стрелок, а потом кинул мне пояс с кобурой, где покоился револьвер и под сумком, где были запасные патроны. «Вот теперь повоюем. Обойди здание и ищи черный выход», — сказал я, застегивая ремень. «Я внутрь. Нельзя. Можно. Я маг и уже обучен защитным барьером. Выполнять приказ». Телохранитель все же перестал спорить и побежал обходить здание. А я же ринулся в нужный мне подъезд. Стрелок стрелял из одной квартиры седьмого этажа девятиэтажки. Вариантов побега у него было не так много. У жилого дома даже крыша была плоская и не было чердака. Перемахнуть на другое здание тоже не было возможности, слишком далеко они. В общем, ему в любом случае спускаться на несколько этажей и валить через запасной выход или окно одной из квартир. Не мог же он не подготовить себе план отхода. К счастью, это была не та эпоха, где на каждой подъездной двери есть домофоны и магнитные замки, так что я спокойно открыл дверь и начал взбираться по лестнице. Разумеется, я не забывал посматривать наверх и, достигнув третьего этажа, смог увидеть этого гада, что был уже на пятом. Мужик, лет 40, бородатый и вид какой-то потрепанный. Винтовки или какого-то рюкзака при себе у него не было. Зато был пистолет, так как он и меня заметил. Да давай по мне стрелять. Но хер ему, я вовремя отпрыгнул к стенке и достать он меня уже не мог. «Сдавайся, урод!» — крикнул я, доставая револьвер. «Сейчас подтянутся офицеры училища, затем милиция, а сбежать тебе уже не получится. Сдавайся, и я гарантирую тебе жизнь. Ага, а потом меня на каторгу, да я туда больше не вернусь. И снова давай по мне стрелять. Мужик-то, оказывается, у нас уже побывал на каторге. Туда просто так не отправляют». Так что статься у него была серьезная. Понятно и его желание не возвращаться туда, никто не захочет вернуться на каторгу. Только вот после попытки моего убийства ему либо смерть, либо каторга, других вариантов нет. Плохо, значит, сдаваться живым он точно не будет. Мужик выстрелил 3 раза, после чего я услышал характерный щелчок. Ха, патроны в магазине кончились. Я тут же рванул вверх по лестнице, легко преодолел 2 этажа, а этот придурок еще возился с перезарядкой. Он не успел даже зарядить новый магазин, а тут я. Все, что успел сделать Йен, состоявшийся убийца, попытаться пнуть меня, но я перехватил его ногу, рванул его на себя и встретил лицо преступника хуком слева. Тот вырубился и упал на лестницу без сознания. Мда, мельчает криминал. Посылают уже на такое дело каких-то левых фраеров. Стрелял мне в грудь, а не голову, а тут и вовсе облажался. Интересно, а был ли у него план отступления? Вот не удивлюсь, если нет. Еще и винтовку на своей позиции оставил. Не, это так-то правильно, нечего с ней таскаться. Да и тебя сразу приметит с большой сумкой. Но зуб даю, он сделал это из-за страха или по дурости и никак иначе. Молодой господин, услышал я голос Артура снизу. Давай на 5-й этаж, крикнул я. Тут товарища надо принять. Вскоре и телохранитель появился. Увидев обезвреженного противника, он тут же принялся его паковать, снял ремень со штанов несостоявшегося убийцы и скрутил им ему руки за спиной. «Ваш батюшка мне голову оторвет за все это», — сказал он, занимаясь делом. «А мы ему скажем, что это ты врага брал живьем, а я чисто на подхвате был», — улыбнулся я. «Еще премию получишь. Ну дай да боги. Я же тем временем заставил кольцо принять форму клинка. С меня причитается», — сказал я мечу. И тут же рукоятка потеплела, отзываясь на мои слова. Черт, а ведь сейчас реально было опасно. Буквально на волоске был от смерти. Но кто же мог подумать, что меня будет поджидать стрелок? Это кто же послал его по мою душу? Замятины? Не, они затихли и вообще передали один заводик в Сибири нашему роду в качестве извинений за действия и слова Дмитрия. И это точно не единая церковь. Эти бы послали кого покруче. Непонятно. Кстати, а он ведь меня тут ждал. Но при этом я только вечером вчера решил приехать узнать результаты. Мог ведь подождать пару дней, заняться другими делами. Сколько он меня ждал и сколько был готов просидеть на своей позиции. Надо бы все выяснить. Вставай, урод. Артур парой пинков заставил мужика очнуться, а затем рывком поднял на ноги. Иди вниз и не рыпайся, иначе сначала руки, а потом ноги сломаю. Прошу, не отправляйте меня на каторгу. Взмолился стрелок. Топай давай. Еще разберемся, куда тебя, в могилу или куда еще. Мы вышли из подъезда, а тут уже сам полковник в сопровождении нескольких офицеров. Все при оружии и готовые действовать. Но увидев, что мы ведем какого-то непонятного мужика, сразу расслабились. Медичи, ну еб твою мать, только и сказал Вертухов, подойдя ко мне. А вот матушку мою трогать не надо, серьезно сказал я. Она человек светлый, так не нужно ее вспоминать в суе. Полковник даже завис секунд на 10 из-за моей реакции, после чего плюнул себе под ноги. «Допустим», — согласился он, — «но ты мне поясни, что за чертовщина тут была, а? Ты же только-только от меня вышел и куда-то влез. Не я куда-то влез, а меня во что-то впутали. Вот, мой потенциальный убийца, указал я на Стрелка. «Меня спас лишь артефакт. В другом случае пришлось бы вам разбираться, почему меня убили на ступенях вашего училища». «Как будто и так разбирательств не будет», — проворчал Вертухов, осматривая убийцу. «Дашь допросить его с пристрастием, дабы было что потом сказать правоохранителям и высокому начальству, при условии, что я и мой человек будем при этом присутствовать. Все же он хотел меня убить, а еще надо бы людей отправить в квартиру, откуда он стрелял. Можете присутствовать. И это, не учи батьку детей делать. Ща все сделаем по уму. Ох, за что мне все это?» Глава 17. Жизнь не устаканилась. Знаете, что самое забавное? Этого недоубийцу даже ломать не пришлось, почти сразу принялся выкладывать все, что знает. Лишь постоянно сбивался с мысли и просил его убить, чтобы не попасть обратно на каторгу. В таких случаях Артур все же прописывал ему пару ударов, чтобы он продолжал говорить по теме очередного вопроса. Товарищ был действительно из числа бывших каторжников, который был осужден за предумышленное двойное убийство и кражу в крупных размерах. Откинулся только пару месяцев назад. Короче, тот еще фрукт. Самое то, чтобы стать убийцей и в случае сдохнуть при задержании. Этот мужик и на первый взгляд выглядел не очень, но оказывается у нашего зэка появилась и куча хронических болячек после каторги. Еще бы, не меньше половины каторжников дохнут во время отбывания своего срока, там с ними не мелочатся и отправляют на самые опасные и вредные работы. И засуньте свой гуманизм куда подальше, те, кто осмысленно пошел на убийство ради обогащения или иной корыстной цели, насильники всякие и прочие гады более чем заслуживают подобного. Их незавидная участь прекрасно помогает снижать преступность в империи, пускай и не истребляет ее полностью. Некоторые вещи просто невозможно победить. Так вот, у зэка куча болячек, жена с ним развелась и оставила бездомным, да и без денег. Были у него какие-то накопления в банке, но государство давно исписало в свою пользу. Часть ушла родным убитым этой сволочью, часть ушла в бюджет в качестве компенсации за вред империи. Поэтому он остался без гроша в кармане, бомжевал, перебивался редким заработком и бухал. Можно было бы податься к старым браткам, но те уже давно кто в могиле, кто в бегах. Поручиться перед новыми криминальными боссами за нашего каторжника было некому, а сам он явно уже не тянул на работу бандитам. Вот и оказался он на самом дне. Но тут кто-то все же вышел на нашего бомжующего зэка. Он же ведь успел побывать в армии, повоевал в одном военном конфликте и был не так уж плох. Человеком он только бы плохим. Вот его и выперли со службы в определенный момент, после чего он связался с криминалом. Так что стрелять он умел, это точно. И ему предложили убрать одного человека и получить за это воистину огромные деньги. И плевать, что этот человек дворянин, наследник старого рода, в ситуации нашего несостоявшегося убийцы вариантов было немного. Пару дней назад его привели на квартиру, где была винтовка и еще пистолет, провиант с едой, а также все остальное необходимое, чтобы провести там несколько дней. Также убийце вручили мое фото и сказали караулить меня у училища, ведь рано или поздно приду узнать результаты экзаменов и все такое. И он дождался, очень нашему каторжнику хотелось больших денег. А еще я ошибся, план отхода у него был, ему даже сообщили адрес укрытия, откуда его заберут и вывезут из города. Сам я считал, что там бы исполнителя и убрали бы, но это только мои мысли. «История как бы не новая», — сказал полковник, когда мы вышли из помещения, которое временно стало допросной. «Вот исполнитель, вот жертва, условия для того, чтобы подловить тебя были идеальные. Собственно, ты Медичи и так чуть душу богам не отдал, а этот идиот не знает ничего такого, что могло бы навести нас на заказчиков. Но у нас же есть адрес убежища». «Не», — возразил Артур, — «уверен, на самом адресе никого нет, за ним наблюдают со стороны. Появимся там и наблюдатели уйдут, передав, что мы вышли на это место. Может, тогда воспользуемся нашим несостоявшимся убийцей?» — спросил я. «Пустим утку, что я мертв, пускай этот засранец бежит в убежище, вы за ним. По его душу обязательно явится, чтобы убить, и вы примете уже тех, кто придет за ним. Может, эти люди чего знают, только мне надо позвонить своим людям и еще семье, предупредить что да как, а то услышат, что я якобы мертв, и тогда пиши пропало. Хм, в целом план мне нравится, легкореализуемый и рисков минимум», — задумался Вертухов. «Однако все это ломается, если заказчики оставили наблюдателей возле училища и в курсе всего произошедшего. Считайте, что они настолько перестраховались. Я бы перестраховался. С другой стороны, Эти люди могли бояться, что подобный шаг с их стороны может вывести на них. Ладно, давайте попробуем. Нужно только с прибывшими правоохранителями договориться. Я понимал, почему полковник столь легко согласился на эту авантюру. Практически его в академии чуть не убили будущего курсанта, причем дворянина. И тут неважно, что этого никто не ожидал, подобное нельзя было предотвратить и все в таком духе. Важно лишь то, что все это произошло на его территории и ему за это отвечать. Вертухов решил предоставить хоть какой-то результат, прежде чем его вызовут на ковер. Пойманный стрелок — это не столь серьезно, а вот если удастся раскрутить цепочку, ведущую к заказчикам убийства, то тут его заслуги легко перекроют случившийся косяк. Мне лично на мотивацию полковник глубоко насрать, главное понять, что именно произошло и кто меня хотел убить. Это сейчас первостепеннейшая задача. И да, пока мы проводили допрос, уже приехала милиция и следователи. У Вертухова был авторитет, да и определенные связи, поэтому допрос мы провели сами. Но дальше придется работать вместе с ними, чтобы провернуть нашу небольшую задумку. Пока же мне пришлось пообщаться с отцом по телефону. Мало того, что пришлось будить его посреди ночи, так и он не сильно обрадовался новостям. А кто бы на его месте был бы рад вести о том, что его сына чуть не убили. Впрочем, он сохранил хладнокровие и согласился поддержать молчание в роду, предупредив все, что новости о моей смерти — это оправданная ложь. Еще мне пришлось побеседовать со следователем, который расспросил меня о случившемся, а главное — о том, кто же мог желать мне смерти. При этом никого кроме Замятиных я назвать не мог, но там и так понятно, что это не они, наверное, убийцы Единой Церкви. Их я даже упоминать не стал, они всегда использовали лишь свои людей для подобного, а больше вроде как и никому и ни за что мне мстить и желать смерти. Был во Владивостоке один род, который записался в предатели, чей наследник меня пытался меня прикончить, но дядя рассказал, что их всех вырезали, в живых оставили лишь младшие поколения, которые раскидали по всей империи. Поэтому и здесь пролет, хотя есть там один маг-преступник, в чьем логове я побывал, но мною не было ничего сделано такого, из-за чего он мною мог заняться. Нашел я его дневник, так тут вполне вероятно он сам его специально оставил. Ему пришлось бежать из-за того, что я расправился с революционерами-неудачниками. Так тут моей вины нет, здесь надо высказывать претензии китайцам, которые решили форсировать события и хоть что-то выжать из неудавшейся интриги. И почему я, а не те же близнецы или человек из бюро, прочие криминалисты и т.п.? Не, фигня какая-то. Вот эта непонятность с тем, кто и почему меня заказал, раздражала. Прячусь в стенах училища и жду, когда большие дяди что-то сделают. Это не мое. Укажите мне цель, скажите, что надо сделать, и все будет сделано в рекордные сроки. Я умею ждать подходящего момента, знаю, когда следует залечь на дно, однако незнание убивает меня. Поэтому все время, пока я ждал результатов придуманного мною плана, я перебирал различные фамилии, думая, кому мог насолить достаточно, чтобы меня захотели убить. Даже отобрал у кого-то блокнот с ручкой и начал выписывать эти самые фамилии. Вспоминал всех, даже тех, кому когда-то просто на ногу наступил. Когда перебрал всех, начал их нещадно вычеркивать. Ну нет никого с серьезным мотивом для моего убийства. Даже до оскорблений, которые могли бы привести к дуэли не на смерть, дело не доходило. А чтобы устраивать заказное убийство, у меня оставалось лишь два возможных варианта. Во-первых, это кто-то наподобие Димы Замятина, которым одного факта существования меня и моей семьи — это как серпом по яйцам. Плюс есть те, кто когда-то так или иначе воевал с Медичи, вот и решили они наконец-то отомстить. Проблема тут в том, что таких родов немало, а они пока не показывают напрямую свою неприязнь и желание отомстить. Во-вторых, это может быть привет из Европы. Там родов и кланов, у которых серьезные терки с Медичи, вагон и маленькая тележка. Удружили предки, ничего не скажу. Но самое главное, что там больше думают не о мести, а о том, что моя семья однажды вернется и спросит со всех, кто их когда-то почти уничтожил и заставил бежать в Россию. Медичи за последние пару десятилетий крепко закрепились в России, нарастили жиров, обзавелись связями, и теперь вопрос стоит лишь за тем, как быстро мы будем расти и расширяться. Еще и дед в прошлом году встречался с некоторыми европейцами. У кого-то из-за всего это могло начать играть очко, вот они и решили избавиться от наследника, пока он достаточно уязвим и находится вдали от остальной семьи. Однако это все домыслы, нужна конкретика. И когда мне сказали прийти в кабинет к Вертухову, я надеялся хоть на какой-то результат. Только вот, мне только что позвонили люди, которые следили за нашим убийцей, начал полковник. Цель зашла в квартиру, которая была убежищем и погибла. Взрыв, скорее всего, у входа была примитивная растяжка, сработавшаяся при открытии двери. Мда, только и оставалось сказать мне. Заказчики аж настолько перестраховались. Теперь мои люди уже ничего не могут сделать. Дальше правоохранители будут искать преступников. Искать владельцев квартир, откуда взялась эта винтовка и все в таком духе. Дадут ли эти поиски хоть какой-то результат, не знаю. Скорее всего, нет. Со следователем уже поговорил, сказал ему все, что он хотел знать. Да. Тогда колись, кому же ты так в кашу насрал, что он решил тебя прикончить? Не знаю, лишь развожу руками. Для меня это все одна большая загадка. Очень бы хотелось узнать, кто это все устроил, и разобраться с ним. Скажу очевидное, но тебе теперь надо быть гораздо осторожнее и внимательнее. Правоохранители будут разбираться, да и твой род явно не оставит все на самотек. Я тоже буду разбираться. Пускай хотели убить тебя, но ударило это все по мне. Тут дело принципа, авторитета и уважения. Ничего, скоро начнется учебный год, а достать тебя в училище будет нереально. Неизвестные смогут за месяц с небольшим организовать новое покушение, поэтому следующий месяц для тебя будет особо тяжелым. Однако постарайся не умереть, Медичи, договорились? Ты крайне многообещающий курсант, поэтому будь осторожен. Как будто я сам не осознаю всю серьезность ситуации. Эх, а мне казалось, что жизнь устаканивается. Глава 18. Пускай готовит гробы. После неудавшегося покушения на меня начался чистый ад. Теперь телохранители ходили со мной всегда и в полном составе. Плюс они требовали от меня соблюдения всех мер безопасности, в том числе пересесть с мотоцикла в машину, которая защищена хотя бы от пуль. И ведь ничего не поделать с этим, приходится терпеть. Тут дело даже не в том, что семья так решила и я вынужден их слушаться. Я и сам как бы не самоубийца, очень мне не хочется получить пулю в лоб. Так что сказали вести себя послушно и не мешать телохранителям обеспечивать мою безопасность. Значит, так и буду делать. Пришлось много общаться с милицией и следователями, даже как-то появился один человек из бюро и поинтересовался деталями произошедшего. Слишком уж странное покушение получилось, не прослеживался нормальный мотив для произошедшего. Поэтому неудивительно, что следствие быстро зашло в тупик. Даже те две квартиры, где прятался Стрелок и куда он должен был прийти, вообще принадлежали давно умершим людям. Винтовка была списана с одного из военных складов. Продавший ее налево лейтенант тоже умер более полугода назад. Ну, допустим, владельцы квартир умерли давно и по естественным причинам, а их недвижимость держали на всякий случай те, кто в итоге попытался меня убить. Но смерть лейтенанта, продавшего ту злополучную винтовку, наверняка не случайна. Хотя его убили полгода назад, на всякий случай заранее заметали следы или уже тогда готовились конкретно к моему убийству. Это же сколько времени тогда шла эта подготовка, как-то это все слишком. Отец с дедом, разумеется, тоже принялись разбираться в ситуации, дергая за различные ниточки. Проверяли всех, на кого только могло пасть подозрение в организации моего убийства, но и у них особых результатов не было. Они даже не могли подтвердить, действительно ли это дело рук какого-то дворянского России или же это был привет из Европы. Даже подключившийся дядя, который был не последним человеком в империи, сказал, что если результаты и будут, то не очень скоро. Не бывал я раньше в таком положении. То ли это просто единичная попытка устранить меня, то ли на меня объявили настоящую охоту. Только вот жить под постоянной охраной я не могу, уже тошнит от этого. Еще и постоянно нервы на пределе, так как приходится быть чрезвычайно осторожным. Мой артефакт уже спас мне жизни, вероятнее всего, сможет повторить этот трюк. Однако мне очень не хочется испытывать удачу. Фортуна все же слишком капризная дама. Пока единственным спасением для меня было поступление в училище. Там на меня покушение организовать будет действительно чертовски сложно. Как-никак армейские порядки, закрытая территория, караулы, КПП и все в таком духе. Нет, при большом желании и массе ресурсов все возможно, это да. Но учитывая, насколько заказчик оказался осторожен, он вряд ли рискнет провернуть очередное покушение, пока я буду в училище. Хорошо, хоть первые недели нас пока не будут отпускать на выходные в город. Мне будет не так обидно смотреть на своих товарищей, которые свободно отдыхают в Питере. Надо найти и разобраться с теми, кто желает моей смерти, и сделать это побыстрее, или же закупиться парочкой хороших защитных артефактов, чтобы жить спокойно. Кажется, мне все же придется сделать пару серьезных ставок на самого себя в подпольном турнире. Простите, полковник, но у меня появилась серьезная нужда в деньгах. Пока же вся надежда на мой меч. Дядюшка признался, что клинок он подарил и с тем умыслом, что тот мог спасти мою жизнь в определенных ситуациях. Да, надо было еще укрепить нашу связь и самому стать сильнее, чтобы свободно использовать все его способности, но в критической ситуации он и сам себя проявить, коль признал меня. Однако меч, пускай и такой весь из себя особенный, не является панацеей. От одиночного выстрела прикроет, может поделиться своей силой для создания более сильной магического барьера, но невероятных чудес от него тоже ждать не стоит. Отец уже собрал пару защитных артефактов и отправил курьера с ними в Питер. С ними я смогу более свободно перемещаться и не опасаться большинства единичных угроз. Буду вновь посещать всякие мероприятия и тем самым покажу, что Медичи не такие слабаки и точно не трусы. Уже кое-что, но мне самому этого мало, а требовать еще больше артефактов у семьи не буду. Родные тоже могут под ударом, а свою безопасность выше безопасности своей семьи я не поставлю. Так что раздобуду для себя что-то покруче сам, может и семье кое-что передам. Так что план простой: дождаться артефактов, потом поступить в училище, а затем, как только появится возможность, пробиться на турнир, чтобы получить много денег для покупки всего, что мне может пригодиться. Да-да, я не только артефакты хочу прикупить, а там, может быть, уже появится след неизвестных врагов и можно будем ими заняться. Пускай готовит гробы. Сидевший в кресле был недоволен, слушая отчет своего слуги, что стоял перед ним. Столь простая работа так и не была выполнена, хотя достижение итоговой цели было так близко. Ты же понимаешь, что мы вхолостую использовали идеальную закладку для решения особых проблем, спросил мужчина. Я готовил идеальное покушение на другого человека, но все же решил убрать этого сопляка первым по просьбе моего друга, и все сорвалось. Может, объяснишь, как же это произошло? Все дело в живом артефакте цели, спокойно принялся объяснять слуга. Мы знали, что у парня нет защитных артефактов при себе, а про этот меч знали слишком мало. Вы и сами должны понимать, что живые артефакты крайне могущественные и способны на очень многое. Откуда у него вообще такая вещь? Даже у меня нет ничего подобного. Подарок от его дяди по материнской линии. Беляков, ну конечно, у этой семейки точно есть много чего интересного. Есть вероятность того, что парня отправили в Питер без защитных артефактов, зная, что этот меч способен спасти ему жизнь. Вероятность этого крайне велика. Все же у него есть телохранители, жилье хорошо защищено, машина люкс-класса со всеми необходимыми модификациями для безопасности пассажира. Не могли они оставить его без защиты? Тогда почему ты не проанализировал ситуацию и не подумал о том, что этот живой артефакт не так просто? Моя ошибка. Все же это артефакт в виде меча, от него никто не ожидал, что он приспособлен для защиты. Полагаю, это задумка князя Белякова, он любит подобные оригинальные ходы. Понятно. Хорошо, будем считать, что случился форс-мажор. Мой друг сам сказал, что цель легкая и просто нужно его убрать так, чтобы след не вывел на кого-либо из нас. Я ему еще выскажу кое-что по этому поводу. Что делать с целью? Раз на нас нельзя выйти, то просто затаимся и забудем про это. Не наше это дело. Одолжение я уже сделал, пускай товарищ дальше сам разбирается с этим сопляком. Глава 19. Артефакты. Что такое магический артефакт? Если не отделываться фразой «это магическая побрякушка», то следует провести небольшой ликбез, дабы все стало понятно и не было никаких непоняток. Магический артефакт – это составное изделие, которое напитывают определенным количеством сырой магии, она же нейтральная, а потом накладывают крайне сложную печать, дабы у этого изделия необходимая способность, которую впоследствии будет использовать владелец артефакта. Однако есть куча нюансов. Начнем с того, из чего делаются артефакты. Подходят самые обычные материалы, начиная деревом и заканчивая тем же золотом. Просто у каждого материала своя предрасположенность к определенному типу магии, же наоборот полная невосприимчивость к ней. Те же драгоценные металлы абсолютно не подходят для создания защитных артефактов. Только сами материалы испортишь, ну и магию потратишь впустую. Разумеется, имеет значение и комбинация используемых материалов. Медная цепочка, Амулет из деревянной основы и небольшой драгоценный камушек в центре позволяют создать мощный артефакт-накопитель, в котором можно хранить огромное количество магической энергии, которую можно использовать для каста заклинаний, если твой внутренний резерв полностью исчерпан. Надо ли говорить, что парочка хороших артефактов-накопителей могут решить итог битвы между равными по силе магов? Правда, стоят они просто ужас как много. Кстати, есть односоставные артефакты, то есть сделанные сугубо из одного материала, но они, как правило, чертовски слабые, так еще зачастую одноразовые. Могут создать слабенький барьер, дать возможность использовать какое-то заклинание и все в таком духе. Несмотря на вроде как на слишком малую эффективность таких артефактов, они крайне популярны из-за своей цены, так как делаются очень просто. Массовый ширпотреб, ага. Если ими правильно воспользоваться в нужный момент, то они могут стать опасным оружием в твоих руках. Также не всегда артефакты активируются по воле своего владельца. Некоторые, в большинстве своем конкретно защитные, активируются сами по себе, спасая твою жизнь от различных опасностей. Или, к примеру, специальный амулет с мощной целебной магией начнет залечивать твои раны, как только тебе их нанесли. Как эти артефакты понимают, когда тебе грозит опасность или возникает иное условие их активации? Магия. Да-да, один из худших ответов из возможных, но так оно и есть. Это так же, как с материалами, которые годятся для одного вида магии, а для другого нет. Может, там что-то на молекулярном уровне несовместимо или еще какая-то научная хрень, но здешние технологии развития науки в целом не позволяют сказать точно. Плюс местные особо и не стараются разобраться во всем этом. Все работает и магию можно применять, так чего париться, это общая такая информация, чтобы знать, что к чему. Очень многие знания артефакторы хранят в тайне от всех, бывают в том или ином роду есть некоторые секреты, что хранятся на протяжении веков. Мало ли в роду появится очередной опытный артефактор, который будет клепать уникальные изделия. Да, со временем любая тайна перестает быть таковой после того, как очередной экспериментатор обнаружит более идеальную комбинацию материалов или же создаст новую печать, а иногда все эти секреты банально кем-то выкупаются. Ну и под конец давайте поговорим о печатях. Как и в случае зачарования предметов, в создании артефактов это альфа и омега всего ремесла артефакторов. Они важны, без них ничего сделать не получится. Среди мастеров идет настоящая борьба за каждую новую печать или даже их набор для создания более серьезных и ценных артефактов. Есть еще одна вещь, про которую я хочу рассказать, однако давайте я вам расскажу про артефакты, которые прислал мне отец. Первый представлял из себя кулон и был защитным артефактом. Обычная веревка, гранит в качестве основы и хорошо закаленное стекло в качестве довеска, которое выглядело как фигура головы волка. Такая вещица способна спасти как от крупнокалиберной пули, так и от сильного атакующего заклинания. Но тут самое важное в том, что оно работает в паре со вторым артефактом. Им являлось гранитное колечко со стеклом вместо драгоценного камня. Синергия материалов играла на руку, и этот артефакт-накопитель питал амулет напрямую. А запас у него был немаленький, и я его теперь буду постоянно пополнять до лимита. Благодаря этому я теперь надежно защищен, что уже неплохо. Хотя бы можно не бояться того, что меня убьют одним метким выстрелом. Теперь желающим моей смерти придется очень постараться, чтобы ликвидировать меня. Теперь можно возвращаться к практически нормальной жизни. Схожу на одну из вечеринок Константина, чтобы показаться на людях и продемонстрировать, что неудавшееся покушение не сильно повлияло на меня. Ну и вот-вот настанет первый день сдачи физических нормативов для поступления в ПУШ, так что отсидеться дома не получится при любом раскладе. Да и постоянно сидеть на одном месте — это лишь облегчать работу своим потенциальным убийцам. Очень надеюсь, что я в ближайшее время не столкнусь с новыми неприятными сюрпризами, а правоохранители что-то накопают на заказчиков моего убийства. Однако чует моя печень, что придется заниматься этим самому. Глава 20. Репутация наша все. Я был рад вернуться к относительно нормальной жизни. Да-да, пришлось сидеть в квартире под охраной ради собственной безопасности, но все равно это было тяжко. А так хотя бы могу заняться чем-нибудь, дабы отвлечься от мыслей о покушении. Ибо пара дней размышлений и обдумываний произошедшего не навели меня на хоть какие-то стройные версии произошедшего, кроме упомянутых двух действий либо русских родов, либо европейских. Однако, опять же, это лишь домыслы и теории. Нужны конкретные доказательства или хотя бы намеки на них. С уликами по этому делу вообще было туго. Правоохранительные органы очень пытались что-то найти, также имелись заинтересованные лица, которые были заинтересованы в раскрытии этого дела как можно быстрее. Моя семья влезла в это дело, но все напрасно. Слишком чисто сработано, все хвосты подрезаны заранее, убийца ничего не знал и в итоге погиб от заготовленной ловушки. Хорошо, хоть больше никто кроме него не пострадал. Слишком много странностей, но больше пока меня вроде никто не пытался убить. А сейчас, когда неизвестные выяснили, что у меня есть живой артефакт и после одной попытки моего убийства я и родичи предпримем определенные меры безопасности, вряд ли кто-то решится снова меня прикончить в ближайшее время. Теперь стоит ожидать, что в очередной раз кто-то начнет готовить почву для очередного покушения и произойдет оно минимум через несколько месяцев. То есть, когда я уже буду учиться в ПУШ, что лишь осложнит работу моим потенциальным убийцам. В любом случае после получения артефактов я первым делом встретился с Константином, дабы обсудить последние события, ну и просто развеяться. «Хорошо, что ты наконец-то прервал свое затворничество», — сказал Константин, пока мы с ним гуляли по парку. «Без тебя оно как-то не так было». «Что, скучал по мне?» — улыбнулся я. «Но ты смотри, мне девушки нравятся, ага, ой, иди ты, а вообще хоть тебя не было, но о тебе все говорили. Полагаю, все из-за проваленного покушения на меня, зришь в самый корень. Подобная новость сама по себе та еще бомба, очень многие заинтересовались, кому же захотелось тебя убить. Потом еще детали произошедшего подоспели. Как ты спасся благодаря живому артефакту, как потом сам Стрелка брал. Кстати, удалось что-то выяснить, кто тебя заказал? Да черт его знает, пожал я плечами. Стрелок ничего не знал, его использовали темную и когда мы попытались с его помощью выйти на заказчиков, то его устранили заранее подготовленной ловушкой. Никаких улик, свидетелей и причастных. Хреново, но ты живой и это самое главное. Не стал унывать мой приятель, и теперь ты очень популярен. Все же даже не каждого патриарха рода заказывают наемному убийце, а случившееся это типа особый уровень твоего положения в обществе. Посетил бы ты одно из моих мероприятий. Собственно, раз уж ты затронул эту тему, я не против посетить одну из твоих вечеринок, главное, чтобы шума поменьше было, ну и без дуэлей. Опа, а с чего такая перемена настроений? То тебе надо нормативы сдавать, то сам на вечеринку просишься. А, понял, ты и твоя семья хотите показать, что нормально и произошедшие покушения это так, сущая ерунда, да, в общих чертах да. Сам понимаешь, что репутация это наше все. Понимаю, кивнул Костя. Тогда можно организовать небольшой сабантуй для небольшого круга избранных, так сказать эксклюзивная тусовка для избранных. Давно, кстати, подобное не организовывал, все сплошь массовые мероприятия. Коль скоро начнется новый учебный год, то стоит устроить нечто подобное. И ни у кого вопросов не будет, почему ты в Питере всего ничего, но уже будешь в числе гостей. Так что без лишней шумихи, никаких дуэлей и заодно узнаешь, кто у нас элита среди золотой молодежи Питера. Хотя будут гости и из Москвы. Все же мероприятие для избранных, надо пригласить пару человек, с которыми у меня хорошие отношения и все в таком духе. Стоит только стать жертвой покушения и твоя репутация взлетает до небес. Однако в здешней среде не только золотой молодежи, но дворянство в целом, это признак того, что ты не так уж прост и твоя персона является большой проблемой или преградой. Значит, ты на что-то влияешь, от тебя что-то зависит. Приплюсуйте сюда то, что я устроил 3 показательных дуэли, заставил тех замятиных извиниться перед моей семьей и выходит, что я за очень короткий срок сумел заявить о себе, заработать определенную положительную репутацию. А уж владение живым артефактом, спасение от выстрела из винтовки и поимка собственного убийцы прямо говорят, что я не только на показательных дуэлях и способен действовать даже в реальной боевой обстановке. Ох, знали бы люди, что было во Владивостоке и Хабаровске. Для меня подобная ситуация, конечно, благо. Пускай и у моего рода уже есть определенная репутация, но нужна и личная репутация. Люди должны знать, кто я такой, на что могу пойти и сделать в той или иной ситуации, а также в какие потери может выльется конфликт со мной. Это очень сильно облегчит мне жизнь в будущем. И если вы подумали, что я все это делаю специально и мне в кайф быть известной персоной, то глубоко заблуждаетесь. Не скрою, приятно, когда о тебе говорят в положительном ключе и восхваляют. Вдвойне приятно, что это все результат длительных тренировок, накопления знаний и опыта прошлой жизни, где я тоже жопу рвал, лишь бы быть лучшим из лучших. Я заслужил все это. Однако также я прекрасно понимаю, что могу прожить без всего этого. Мне с головой хватило бы признания определенного круга людей, а так жил бы себе спокойно и стараясь не влипать в разные истории. Только вот есть слово «надо». Все это нужно моей семье, так что буду стараться. Что же касается небольшой вечеринки для избранных, то это именно то, что мне нужно. Это благоприятно скажется на моей репутации, ну и я познакомлюсь с нужными людьми. А главное, добьюсь озвученной Константином цели. Получается тройной профит. Только это, мне, наверное, Ксению придется пригласить, сказал Костя. Не могу не пригласить. Это не проблема, нет, мне уже откровенно плевать. Я даже перестал беситься из-за ее поведения, так что с моей стороны все будет нормально. Отлично, тогда сегодня же вечером займусь организацией и рассылкой приглашений. И пока мой приятель будет готовить это мероприятие, я как минимум сдам пару нормативов для поступления в училище. Пора становиться рекордсменом. Ксения Волкова последние пару дней испытывала странные эмоции. С одной стороны, ей было беспокойно, а с другой вроде как и стыдно. А причиной был Хьюго Медичи. Новости о том, что на него покушались и он едва спас свою жизнь с помощью артефакта, быстро облетела Санкт-Петербург и потом разошлась по всей империи. Все же случай необычный, даже на патриархов рода в последний раз покушались несколько лет назад, если не считать различных войн между родами, разумеется. Здесь же пытались убить, пускай и наследника своей семьи, но все же молодого юношу, который даже не прошел через ритуал инициации. Крайне странное событие, заинтересовавшее очень многих. Ксения же до случившегося уже было поставила крест на Хьюго. Может, он и говорил, что у него не было иного выбора и обстоятельства вынуждают его поступать так, как он поступил с Замятиным, но девушка в этом сильно сомневалась. Можно же было воздействовать на парня как-то иначе, например, через его семью. Уже того, что сделал Дима, хватило бы, чтобы его родичи приструнили непутевого родственника. Замятины после той дуэли даже извинились и выплатили небольшую компенсацию Емельяновым и Медичи, признавая, что Дмитрий действовал неправильно и вся вина за случившееся лежит на нем. Так смысл был его унижать и травмировать? Отец и даже младший брат пытались донести до Ксении, что она оценивает ситуацию неправильно, и Хьюго не только поступил правильно, но он обязан был это сделать. Ксения этого не понимала и понимать не хотела, твердо стоя на своем. Но тут по всем новостям сообщили о попытке убийства Хьюго, и девушку охватила тревога. Она улеглась лишь тогда, когда сам Медичи показался перед журналистами и сообщил, что жив. Однако очень скоро девушка начала нервничать и беспокоиться. Не о себе, отнюдь. Она беспокоилась о Хьюго. Ведь заказчиков так и не нашли, его могут снова попытаться убить. Ксения не понимала, почему она испытывала такие чувства. Вроде бы она решила забыть о Хьюго, а теперь он занимал все ее мысли. И неожиданно она начала задумываться о том, что говорила ей семья. Может, она действительно думала слишком наивно и по-детски? Тогда получается, Ксения сильно оскорбила парня своим поведением. Поэтому кроме беспокойства ее стал беспокоить стыд. 3 дня она пыталась во всем разобраться сама, но лишь оказалась в куда большем смятении. Выбора не оставалось, и тогда девушка обратилась к единственному человеку, который мог бы ей помочь в столь деликатном и личном деле, матери. Кто как не она способна помочь своей дочери, объяснив, что же происходит и что Ксении делать дальше. И матушка выслушала ее. Пока Ксения сбивчиво пыталась объяснить, в чем проблема, женщина внимательно слушала и вроде даже не менялась в лице. Но по ее взгляду было понятно, что ей вроде как нравится то, что она слышит. «Слава богам, этот юноша сумел тебе запасть в сердце», сказала с улыбкой ее мать, когда дочь закончила свои объяснения. «На фоне того, что ты не хотела слушать отца и брата, я думала, что с тобой бессмысленно говорить об этом и пытаться исправить ситуацию. Но, видимо, я все же была не права. Ты хочешь сказать, что ты влюбилась в него?» «Ну, столь серьезными словами я бросаться не стала, но молодой Медичи определенно заставил тебя испытывать неопределенные чувства. Легкой первой влюбленностью это уже тяжело назвать, но зато объясняет, почему ты так резко отреагировала на его действия и решила начать его столь серьезно игнорировать. В обычной ситуации ты бы вела себя куда мягче, а так вроде с глаз долой и из сердца вон. И что тогда делать?» Ксения пребывала в большом замешательстве после этих слов. «Будем исправлять ошибки, которые ты успела натворить. К счастью, мы, женщины, имеем в запасе массу трюков, которые помогают нам исправить очень многие ошибки. Придется потрудиться, но если все столь серьезно, как я думаю, то может вы с Хьюго вновь начнете встречаться. Глава 21. Рекордсмен. Настал первый день сдачи физических нормативов. Для начала ничего особенного, обычные упражнения и сдача нормативов, которые должны отсеять совсем уж откровенных слабаков. Мне удалось попасть в первую волну сдающих нормативы, видимо, полковник расстарался. Приехал к одному из полигонов, где уже собрались остальные поступающие первой волны. Потом появились наши экзаменаторы, которых было почти столько же, сколько и нас. Начали называть фамилии курсантов, распределяли по экзаменаторам, чтобы те начали фиксировать их результаты по сдаче нормативов. Нас могли бы по группам раскидать, но в ПУШ предпочитали индивидуальный подход, все же элиту готовит, а не рядовых силовиков. Мне также достался свой экзаменатор. Мужчина лет 40-45, внешне вроде ничего примечательное, обычная внешность, но вроде как в приличной физической форме, видна военная выправка, явно действующий или бывший армеец. «Я Дерягин Роман Егорович, прикрепленный к тебе экзаменатор», — сказал мужчина. «Ну что, начнем. Сначала у тебя есть право на разминку, а затем начинаем со стометровки». «Хорошо», — кивнул я. Я тут же принялся выполнять ряд упражнений на разминку. В конце концов у меня цель как минимум поставить пару рекордов, так что буду выкладываться по полной. Не хотелось бы потом иметь дело с порванными мышцами и прочими прелестями. И вот стометровка. Мне дали две попытки, засчитывался лучший результат. В первый раз я специально не напрягался, продолжая этакую разминку, а вот во второй раз пробежал как следует. И выражение лица Дерягина, когда он смотрел на секундомер, говорило само за себя. 10:54, озвучил экзаменатор мой результат. «Медичи, твою мать, ты побил рекорд училища чуть меньше, чем на одну секунду. Хе-хе, это еще не мой максимум. Дайте дожить до 25 и тогда пойдем на мировой рекорд. Ладно, может я чуть-чуть перебарщиваю, но я же тренируюсь по системе, которая была разработана в моей прошлой жизни. Там, в будущем, уже знали, как сделать из хорошего бойца универсального солдата даже без всяких аугментаций и генетических изменений. Этим тоже баловались, так и появились витязи, но любой спецназовец как я мог натворить таких дел, что мама не горюй. Поэтому рекорды училища, куда поступают хорошо развитые юноши и девушки, но отнюдь не высококлассные спортсмены, для меня вообще не проблема. «Хреновые у вас тогда рекордсмены были», — с улыбкой заявил я. «Ну-ну, посмотрим, как ты дальше себя покажешь». Дерягин определенно настроился узнать, на что я способен. Да мне и самому было интересно. Так что мы вместе принялись это выяснять. Бег на 2,3 километра, прыжки в длину с места и с разбега, отжимания с подтягивания на 2 и 1 руке, пресс немного покачал, потом приседания с гантелями, ну и просто гирю потягал. И все на время, кроме прыжков, бег с секундомером, остальное надо было сделать как можно больше раз за 1 минуту. Дерягин фиксировал все результаты, при этом никак не мешая и не выказывая никакого негатива в мою сторону. Он лишь впадал все в большую прострацию, когда я сдавал один норматив за другим на результаты даже в кандидаты мастера спорта, а на самого мастера. Причем с хорошим таким запасом проходил, так что на удачу все это было ну никак нельзя списать. И, разумеется, все рекорды училища по этим нормативам я побил. Это было несложно, так как эти рекорды зачастую ставили далеко не те люди, что посвящали себя таким же плотным тренировкам, как я. Местами отрыв от старого рекорда был не такой уж большой, что уже многое говорило о том, кто же поступает в ПУШ. А ведь еще есть магия, которой мне еще предстоит овладеть в полной мере. Обучение в этом заведении точно не будет скучным. К моменту, как я закончил со всеми нормативами, в зале появился сам полковник Вертухов. Видимо, решил проверить, как идут дела. И именно в этот самый момент Дерягин взвыл как раненый волк, не понимая, как же ему теперь поступить с таким необычным курсантом, который сломал всю систему. Хотя я все же не понимал, зачем реагировать столь остро. «Паша, что с тобой?» – удивился полковник, подойдя к экзаменатору. «А ты, мля, погляди», – Дерягин всунул Вертухову планшет с бумагами, на которых были записаны мои результаты. Полковник принялся их изучать, и очень быстро его глаза стали по 5 рублей. «Медичи, ну ёб твою мать», – не выдержал глава училища. «Просил же без этого обойтись». «Просили», – не стал отрицать я. «Но я поступаю в военное училище, а в институт благородных девиц, где важна скромность». так что выложился на полную. По лицу было видно, что Вертухов одновременно хотел грязно выругаться и одновременно высказать одобрение моим словам. Вместо всего этого он лишь молча пилил меня взглядом несколько секунд. А я что, стоял и смотрел серьезным взглядом в ответ? Меня злым взглядом не проймешь. Разумеется, все происходящее не могло привлечь внимание других экзаменаторов и будущих курсантов. Пришлось полковнику быстро разруливать ситуацию. «Все, иди отсюда, Медичи», — сказал он. «Второй и заключительный этап нормативов будешь сдавать через 8 дней. Уж Василиса Андреевна с тебя 3 шкуры сдерет». «Хм, Василиса Андреевна, не, я не сексист и знаю, что несмотря на то, что по физическим показателям женщины никогда не дотянут до мужчин, но они крайне способны и в чем-то гораздо лучше мужиков. Больше трети витязей и прочих вариаций суперсолдат были женщинами, у них был выше процент выживаемости после процедуры становления совершенным солдатом. Так-то, просто мне очень хотелось, чтобы этой Василисе Андреевне было где-то около 30, можно чуть поменьше. Просто этот строгий образ офицера-женщины, и не надо меня осуждать, у кого на что стоит, как говорится. Я решил сделать так, как просил полковник. Свою задачу на сегодня я выполнил с абсолютным блеском. Правда, это их недовольство тем, что я показал себя во всей красе, мне непонятно. Им бы порадоваться тому, что у них будет такой курсант, а они... Впрочем, вечером я узнал, почему конкретно полковник не был рад тому, что я и на сдаче нормативов показал себя не хуже, чем во время обычных вступительных экзаменов. Я был дома и уже ужинал, когда мне позвонил Константин. «Здорово, гроза училища и великий рекордсмен», — сказал он сходу. «А ты откуда знаешь?» — удивился я осведомленности своего приятеля. «Ты теперь персона известная, многие тобою интересуются и все такое. Вот и мой батенька тоже присматривается к тебе, хочет узнать, положительно ли ты повлияешь на меня или нет. А у него есть старый друг, бывший офицер, который теперь преподает в этом твоем училище. Тот ему и рассказал, какой ты шорох навел. Преподавательский состав теперь думает, что с тобой делать».